Перелом. Первое. Петр медленно брел меж палаток, высматривая знакомую с красным крестом. Вот она. Петр распахнул полок. Палатка была забита походными койками с ранеными. С раскладного стульчика тут же поднялась и подошла к нему Елена Петровна, сестра милосердия. Взглянула ласково. И он впервые увидел, какие у нее славные, серые, с голубым отливом глаза. Сказала: «Здравствуйте, дорогой наш воин. Что не показываетесь?» «Все дела. Воюем. Мне бы Иван Николаевич повидать, доктора». «Нету его, Петр Никитич. Однако жду вот, может, и вы подождете, пожалуй. Хотите, кофе сварю или чай?» «А кваса нет». «Кваса нет, кончился. Но есть нетрудно кофе». Он возвращался с военного совета от Жубера, куда были приглашены, кроме генералов, все команданты и фельдкорнеты из-под леди Смита и Стугелы. Криксрат, проводившийся под открытым небом, как обычно, начался пением псалмов. Затем главнокомандующий, открыв заседание, дал слово Луису Бота, который после боя на Спион-Копе был удостоен уже звания фехт-генерала. Бота коротко напомнил обстановку. Оправившись от поражения на Спион-Копе и получив подкрепление, Буллер вновь перешел в наступление. Тяжелые морские орудия целый день долбили позиции буров. Затем, форсировав Тугелу, противник овладел центральным участком на левом северном берегу. Буры отошли, потеряв 50 человек убитыми. Но продвинуться дальше англичане не смогли, и, прижатые огнем к реке с трех сторон, через два дня ночью отошли за Тугелу. «По моим сведениям, — сказал Бота, — они отступили на 6 миль в направлении к станции Фрир. На высотах Звардранда между Большой и Малой Тугелами у них оставлен заслон пехоты и конницы с 5 тяжелыми орудиями. Враг снова покинул поле боя. Но надо нам из этого случая извлечь должный урок. Я считаю, что необходимо усилить позиции на Тугеле и укрепить их, ибо мы не можем каждую неделю терять из строя 50 человек. Нам дорог каждый воин, каждый гражданин республики. Прошу господ генералов, офицеров высказать свое мнение, дабы командование, — он легонько поклонился в сторону Жубера, — могло учесть его, принимая решение на дальнейшие действия. Первым слово попросил фельдкорнет Дерксен. Он сказал, что если не предпринять сейчас энергичных мер, армия Буллера получит новые подкрепления. Дерксен предложил сформировать специальное командо в 1500-2000 человек, ворваться в тыл противника и самым серьезным образом разрушить железную дорогу Колензо — Питер Маритсбург, Дурбан. «Да-да», — иронически бросил Шалькбургер. «Мы направим туда 2000 бойцов, а Буллер тем временем вышибет нас отсюда. Слишком слабо наши позиции здесь, на Тугеле, и думать прежде всего надо о том, как их укрепить». «Оборона для бура всегда лучше», — поддержал его командант Вилье. Собравшиеся стали перешептываться. «Да обороняемся до самого Вааля!» — недовольно пробурчал какой-то молодой бур, сидевший рядом с Петром. Главнокомандующий, заслышав недовольный ропот, решил вмешаться. «Не забывайте, господа, — сказал он, — англичанам во что бы то ни стало необходимо прорваться к леди Смиту, и они будут пытаться сделать это еще раз. Поэтому очень вескими и разумными представляются мне доводы тех, кто ратует за укрепление наших позиций во избежание роковых случайностей». «Позвольте одно предложение, — встал генерал Лукамер. — Укреплять позиции — это хорошо, но бить противника тоже неплохо. Я предлагаю не останавливаться на половине достигнутого и вышвырнуть англичан с высот Звардранда. Ни к чему оставлять им этот тактически выгодный плацдарм». Он сел, оглаживая черную бороду, и тут же взялся за трубку. «Надо бы добыть о противнике сведения поточнее», — сказал кто-то. В это время подбежал один из адъютантов и доложил, что генералу Бота прибыло донесение. С одной из передовых брандвахт сообщали, что видно, как англичане со Звардранда начали отходить за Малую Тугелу. Все оживились. Жубер повернулся к мэру. «Вот, генерал, вам и карты в руки. Распорядитесь немедленно перебросить туда человек 500. И подступающим. Огнем, огнем!» Командующий улыбнулся, что бывало крайне редко. «Свинцовых гостинцев им на дорожку!» И тут же сморщился, желтизна начала разливаться по морщинистому лицу, опять взбунтовалась печень. Наступило минутное молчание. Генерал Принслоу, командовавший частями Оранжевой Республики на Натальском фронте, сказал: «Как видно, общее мнение выяснилось. Остается, на мой взгляд, назначить комиссию, чтобы определить, где и как лучше укреплять позиции». Тот же голос, что предлагал уточнить сведения о противнике, произнес: «Зачем комиссию? С этим справится сам генерал Бота. Два человека, ответственных за одно, всегда дело скверны». Жубер бросил в его сторону недовольный взгляд, буркнул: «А их будет не два, а три». И уже четко, приказным тоном добавил: «Назначим генерала Бота, команданта Вилье, и на усмотрение Бота офицера-артиллериста». Фельдкорнет Дерксон, упрямец, все равно решил напомнить о своем: «Позиции усилить надо. Но команду для разрушения дороги выслать было бы тоже необходимо». Не допуская возможного спора, Бота встал: «Итак, решаем. Вырыть вдоль Тугелы усиленные траншеи. Построить где надобно форты. А где и как, решит комиссия. Ну и займем Звардранд. Остальные меры после укрепления позиций». И вопросительно взглянул на Жубера. Тот кивнул, сказав: «Помолимся, господа», и первый, чуть дребезжащим, но еще не старческим голосом, затянул псалом. «Вот и кофе, Петр Никитич», — Елена Петровна, бросив на траву салфетку, поставила кофейник, сахар, чашку. «А себе?» «А я не хочу. Поближе к ночи выпью, чтобы взбодриться. Просто так посижу с вами». Обтянув подолом платья ноги, она присела рядышком, охватила руками колени, задумчиво склонила голову. Петр помаленьку отхлебывал горячий кофе и украдкой поглядывал на нее. Было Елене Петровне на вид не больше 30. По манерам, по разговору видно, что из интеллигентных, может, дворянка. Что заставило ее, бросив дом, отправиться в неведомую Африку, на поля сражений, переносить все тяготы походной жизни, возиться с ранеными? «Что-то писем из дома давно нет», — сказала она, и Петр отставил чашку. «Сынишка у меня там остался. Вчера 10 лет исполнилось». Улыбнулась грустно. «Тоже хотел в буры записаться». «Это в России повсеместно. Самая горячая симпатия к бурам. Видно уж так устроена русская душа. Крошечный народ. Всего 400 тысяч человек. Навалился на него могучий враг. Несправедливо. А несправедливости сердце русское не вносит. Особенно, когда о других речь идет, не о себе. Да, я вам не говорила, был у меня на перевязке уралец один, Никитин. Поручик 37-го Екатеринбургского полка. Вы же из-под Екатеринбурга?» «Где он? У кого?» «Извините меня, глупую, не удосужилась спросить. Но где-то здесь, под леди Смитом. Славный молодой человек, впрочем, как и все вы. Вот с такой же бородой, в бурской одежде, руку ему прострелили. Перевязал и снова на позиции». «Что ж, каждый человек в бою нужен. Дружок ваш еще не вернулся?» «Нет, задерживает что-то». У раненых вскрикнул кто-то, потом застонал громко и надсадно. Елена Петровна ветнулась в палатку. Быстро накатывались густые сумерки. Попискивали москиты. Неясный глухой шумок от костров, где ужинали буры, шел прочь. Петр налил себе вторую чашку кофе. Выпил залпом, закурил. На душе было смутновато. Может, он просто устал, Может, подсознательно тревожился за Дмитрия? Или мутил еще душу какой-то осадок после Криксрада? Осадок-то был. Петр смолчал на совете, не хотелось вылезать со своим мнением. И воин-то незрелый, и почти чужак. Но сказать хотелось. Может, поговорить с Луисом Бота? Ну, нельзя же так воевать. Пассивность до добра не доведет. И к чему, спрашивается, влезли на чужую территорию, да и окопались? Оставить бы оборонительные заслоны на рубежах республик, а главной силой, конным ударным отрядом, трепать и бить врага, гнать его и громить. Всех женщин и детей с обозами отправить в тыл, мешают только. Армию регулярную создать, вот что надо. Обучать. Дело не в военной форме, дело в организации вооруженных сил. Однако уместно ли, как говорится, своим уставом соваться в чужой монастырь? Только совсем ли чужой? Ни одного корешка в этой земле. Так уж ни одного. А дело, а друзья, а желание оборонить эту страну от наглых завоевателей? Разве идеи, захватившие тебя на этой земле, не могут быть теми корнями, что и питают, и вяжут к почве? Неслышно подошел Кааму, опустился на корточки вблизи. Мы не поедем отсюда, Питер. Ты не поел? Я поем дома. Из палатки вышла Елена Петровна. Оказывается, Давыдов прислал записку, вернется только утром. Ну что ж, увидимся с ним в следующий раз. Петр встал. Может, заночуете? Простецким каким-то домашним движением она поправила косынку, улыбнулась смущенно, как чем-то проштрафившаяся хозяйка. — Спасибо, Елена Петровна. — Мы уж поедем. — До свидания! — это Петр крикнул уже из седла.